Стальная черепаха. Подвижный, веселый, никогда не унывающий комсомолец Олег Ярыгин был минером в 6-м батальоне. Ему довелось участвовать в операции против фашистского бронепоезда. Вот что рассказал Олег об этом эпизоде. «Жить она не давала нам, эта черепаха. Ползет себе и по обе стороны от полотна из пушек, осколочными чешет, да еще пулеметным огнем поливает». На других участках, говорят, немцы только самодельные бронепоезда пускали. Обложат платформы мешками с песком. Ну, паровоз на скорую руку стальными листами прикроют. А у нас между Ковелем и Маневичами настоящий бронепоезд ходил. 4 платформы, 2 вагона и паровоз. Все в заводской броне. Одни лишь дула из бойниц торчат. Огонь поезд вел плотный, 2 км в глубину. Летом фашисты на охрану дорог со всех сел и хуторов собак собирали. Помните? А вот теперь дело уже и до бронированных поездов дошло. Значит, наша партизанская марка поднимается. Но не очень-то приятно находиться в лесу, на подходах к дороге, когда по тебе вдруг начинают из пушек шпарить. В общем, генерал приказал все эти бронепоезда подорвать. Наше дело – выполнить приказ. Диверсионной группе, в которой я был, пришлось охотиться как раз за той черепахой, что между Ковелем и Маневичами ползала. Минировать путь пришлось Дмитрию Резутто, Василию Заводцову и мне. Но чем взять эту черепаху? Какой миной? МЗД тут не годится. Ее на срок ставишь, а бронепоезд может пройти раньше, чем она изготовится. Потом у МЗД вибрационный замыкатель. А бронепоезд до того медленно ползет, и такой он тяжелый, что вибрации почвы не вызывает. Может тогда ставить мину нажимного действия или попробовать на палочку? Опять не годится. На таких минах первый же проходящий поезд подорвется, а нам только черепаха нужна. Думали-гадали и в конце концов решили, что надо применить самую обыкновенную нахалку, но заряд в ней удвоить. Правда, в этом случае потребуется от минера не двойная, а даже тройная храбрость, ведь ставить мину надо в открытую, когда поезд уже виден, а идет непростой эшелон. С бронеплощадок и из вагонов немцы ведут огонь на ходу не только по сторонам, но и вперед. Заметят и тебе амба, а бронепоезд необходимо взорвать. Без результата в лагерь лучше не возвращаться. Ставить нахалку вызвался сам Резутто, наш заместитель командира по диверсиям. Конечно, в операции участвовал не он один. Было прикрытие, дозорные на деревьях сидели. Мы по утрам тоже подстерегали черепаху. Ребята уже знали, что чаще всего в это время она прогуливалась от Ковеля до Маневичей. Ждем с Дмитрием в 100 метров от полотна. Блиндажик пришлось сделать, иначе нельзя. Из бронепоезда будут бить осколочными. Вскоре дозорный сигнал дали. Идет черепаха. В бинокль видно. Затем мы и сами услышали. Ползет, постреливает. Резутто с нахалкой, к насыпи, по-пластунски. Лишь бы сейчас его не заметили. Когда поезд совсем близко будет, то минеру легче. Он в мертвое пространство попадает. И пули его не возьмешь. Черепаха громыхает все ближе, но ползет еле-еле, скорость 3 км/ч. Почему-то вдруг стрелять перестала. Возможно, от того, что уже до станции недалеко. Вижу, Митя к рельсу нахалку крепит, потом исчез. Я не уследил, куда он делся. Бронепоезд все идет, идет. Бабах! Взрыв! Есть! Остановился! И сразу огнем из всех бойниц. По лесу, по лесу. К счастью, бьют через наши головы. Но где Резутто? А вот он, вижу, вернулся. В грязи весь, щека поцарапана. «Ну что там?» – спрашивает. «Сам еще не знаю, что получилось. Только стоит бронепоезд ни туда, ни сюда. Машинист вылез. Стрелять по нему нельзя. Себя обнаружим». Потом выяснили, что нахалка рельс вышибла и левое ведущее колесо паровоза сорвала. На шпалы он сошел. «Эх, думаем, мало». Но оказалось, что не так уж мало. Для того, чтобы приподнять поврежденный бронированный паровоз, подходящего крана в Маневичах не нашлось. Пригнали один, а он не берет. Вызвали немцы другой кран, помощнее, из Ковеля, но ему не давали подойти к паровозу задние вагоны и платформы. Пока их растаскивали, пока маневрировали, пока паровоз приподнимали, пока колесо ставили, путь ремонтировали, прошло больше суток. Никакого движения по дороге не было. Затем паровоз пришлось ремонтировать. Что-то у него еще, кроме колеса, повредило. Потребовалось уводить его на буксире в Ковель. Но главное заключалось не в этом. Партизаны показали немцам, что и бронепоезда им не страшны. Сегодня остановили, значит и завтра остановим. Да и на других участках бронепоезда уже подрывали. Куда фашисты дели подбитую стальную черепаху, я не знаю, но между Ковелем и Маневичами она больше не появлялась.